Андрей Мартьянов. Странник. Глава 1. Банана в алюминном Сингапуре. Женева, Швейцария, Сингапур. 17-22 февраля 2010 года. Пасмурным зимним утром из холла отеля «Бернина», что на Женевской площади Карнавен, вышли трое. Задержались у пешеходного перехода, ожидая зеленого сигнала. Пропустили трамвай и, не торопясь, направились к угловому зданию в 7 этажей. На фасаде значилось «Банк Кредит Суис». Центральный офис по улице Лозанна, дом 11. «Очень, очень удобно», – тихо сказал по-русски предводитель троицы. Высокий молодой человек в распахнутом бежевом плаще и безупречной пиджачной паре с малиновой вкрапинку бабочкой. «Швейцария – страна компактная. Перешел через дорогу и занимайся бизнесом сколько душе угодно. Кстати, я распорядился, чтобы вещи в течение ближайшего часа отправили из гостиницы в аэропорт». «Ненавижу летать», – машинально проворчал второй, выглядевший куда менее солидно. Бородка, светлые волосы, заплетенные в толстую косичку, темно-синяя курточка с норвежским флажком, джинсы заправлены в тяжелые армейские ботинки. На клиента респектабельного Кредит Суис похож меньше всего. «Опять темнишь. Что нам понадобилось в Сингапуре?» «Терпение, дружище. Только терпение». Сопровождавшая вышеописанных господ элегантная девица промолчала, лишь усмехнулась. Легкие пикировки между компаньонами были злом привычным и в чем-то необходимым. Славику надо выпустить пар. Он так и не отучился постоянно нервничать из-за ерунды. А Ваня обожает ненавязчиво подкалывать младшего партнера новой корпорации, которая на сегодняшний день и названия-то собственного не имеет. Банк «Швейцарский кредит». Между прочим, 29-й в мировом рейтинге и второй, собственно, в Швейцарии. Обслуживал исключительно чистую публику. Обычному студенту с 1000 франков или пенсионерке, желающей получить ренту со скромного вклада, сюда вход заказан. Пропуском в банк является сумма не менее полумиллиона долларов или евро, при условии, что есть перспективы на увеличение размера вклада в 2 раза в течение 2 лет. Благодаря взвешенной и разумной политике, один из самых знаменитых инвестиционных институтов Европы стойко пережил бурю начавшегося в 2008 году финансового кризиса и не сдал ни единой позиции в рейтинге. Стандартная проверка на входе. Рамка металлоискателя, невидимые глазу лучики лазерных сканеров, улыбающиеся сотрудники службы безопасности с холодно оценивающими взглядами. «Мсье, мадемуазель, я провожу вас к 5-й стойке». Банковский офицер, вопреки распространенному мнению о клерках, оказался не представительным пожилым господином, а парнем не старше 25 лет. Предложил присесть. На Славика метнул чуть неодобрительный взгляд. Здесь финансовый храм, а не футбольный стадион или бильярдная. Мог бы одеться как... Да, именно как голубоглазый джентльмен, на котором костюм от Лучано Сопрано смотрится так, будто он в нем родился. «Я весь в вашем распоряжении». Клерк озарился столь яркой улыбкой, что мог бы ненадолго затмить солнце и луну вместе взятые. «Открытие счета, валютирование, индивидуальный консалтинг, инвестиции». «Нет, мсье», — прервал банковского офицера высокий. «Говорит по-французски великолепно, однако легкий акцент заметен. Кажется, восточноевропейский. Нам необходима личная встреча с управляющим филиалом, поскольку решение таких вопросов лежит исключительно на руководстве швейцарского кредита». «Но...» – заикнулся клерк и сразу осекся. Клиент передал ему вырванный из блокнота листок с выведенными от руки цифрами и литерами. 16 знаков, разделенных дефисами через каждые 4. «Сию минуту, мсье!» Юный служитель золотого тельца исчез, едва не со звуковой скоростью. Славик подсознательно ожидал услышать воздушный хлопок. Ненавязчиво присматривать за гостями Кредит Суис остался могучий господин из секьюрити. «Кристоф Лаплатьер. К услугам!» Минуту спустя появился требуемый управляющий. Этот как раз выглядел настоящим банкиром. Седой, статный, держится уверенно. «Разрешите пригласить вас в мой кабинет. Придется подняться на лифте. Вы желаете разговаривать все вместе?» «Да, втроем», — кивнул Иван. «У нас общий бизнес, господин Лаплатьер». «Как будет угодно, мсье». Охраны в коридорах банка незаметно. Во-первых, за любыми передвижениями следит система видеонаблюдения. Во-вторых, пора отвыкать от представлений о финансовых учреждениях, сложившихся благодаря вестернам и гангстерским фильмам прошлого. Здесь не найдешь набитых банкнотами и слитками сейфов. Деньги в нынешние цивилизованные времена виртуальны, а ваш депозит выглядит набором комбинаций в двоичном коде, хранящемся на сервере банка. Сразу видно, Кристоф Лаплатьер не последний человек в предприятии семьи Реконати. Швейцарский кредит, учреждение на 100% частное. Кабинет, при всей его огромности, величественно строгий, отделка в серо-стальных и голубоватых тонах, мягкое освещение, современная мебель и, безусловно, самая продвинутая техника. Против ожиданий Славика непременный кофе не предложили. Мсье Лаплатьер сразу перешел к делу. Обращался исключительно к Ивану. Понял, кто в компании главный. «По условиям соглашения вы обязаны представить мне 4 заранее оговоренных предмета. Материальные доказательства, способные вас идентифицировать». Управляющий пробежался пальцами по клавиатуре, взглянул на монитор и только головой покачал. «Тем более, что последнее личное обращение владельца счета в наш банк состоялось в июне 1914 года. В последующее время мы работали исключительно по заранее представленной вашим предшественникам инвестиционной программе. Итак, мсье...» «Ничего себе!» — потрясенно подумал Славик, худо-бедно разбиравший французскую речь. «Почти 96 лет прошло. И что значит заранее представленная инвестиционная программа?» Иван, не меняя лениво благодушного выражения на лице, открыл кейс и аккуратно выложил перед господином Лаплатьером, казалось бы, никак не связанные между собой вещицы. Старинную бело-коричневую банкноту в 1 фунт стерлингов выпуска 1912 года с профилем короля Георга V на аверсе и изображением Вестминстерского аббатства на реверсе. Затем невзрачный керамический обломок с простеньким узором. Чековую книжку Credit Suisse, отпечатанную в 1898 году. Более половины чеков были когда-то использованы, остались только корешки. И собственный паспорт гражданина Франции в кирпично-красной обложке с золотым гербом республики. «Потрясающе!» — выдохнул мсье Лаплатьер, первым делом изучив паспорт. «А откуда в 1914 году можно было узнать, что придете именно вы? Номер совпадает, дата выдачи тоже. Впрочем, это не мое дело, мсье. Разумеется, вы должны понимать, что наши сотрудники обязаны установить подлинность остальных предметов. Это займет не более четверти часа». Управляющий нажал на кнопку под столешницей. В кабинет заглянул служащий, которому и были переданы фунтовая банкнота, глиняный осколок и потрепанная чековая книжка вкупе с листочком, на котором был записан номер счета. Чтобы не создавать неловкую паузу, господин Лаплатьер завел ни к чему не обязывающий любезный разговор о действующих программах банка. «Если мсье будет угодно продолжить столь выгодное сотрудничество, в нашем распоряжении более 200 эффективных инвестиционных фондов по всему миру, различной направленности, рискованности и доходности. Позвольте ознакомить». Иван улыбался, иногда переспрашивал. В отличие от сидящего как на иголках Славика и хмурившейся Алены, он был абсолютно, непроходимо спокоен. Не дать не взять древнегреческий философ после лекции «Стоа Пойкиле». Вернулся давешний сотрудник, взглянув на Лаплатьера, мимолетно кивнул и передал управляющему распечатку на 2 листа. А затем молча исчез за дверью. «Потрясающе!» — повторил банкир. «Мсье Проченков!» — шепнул Иван, помогая выговорить сложную русскую фамилию. «Да-да, конечно. Ознакомьтесь, пожалуйста». Распечатка оказалась в руках клиента. Ваня пробежался взглядом по строчкам и тихонько хмыкнул, слегка вздернув брови. Славик, успевший за последний год достаточно изучить привычки компаньона, понял, что Ваня, если не ошеломлен, то по меньшей мере выразил таким образом сильные эмоции. «Очень хорошо», — сказал Иван, вернув бумаги Лаплатьеру. «Безусловно, мсье, сотрудничество будет продолжено. Однако в настоящий момент я...» «Мы вынуждены изменить определенные условия. Прежде всего, это касается вывода части активов и пересмотра некоторых пунктов договора. 3/4 имеющихся средств останется на инвестиционных счетах. Четверть мы хотели бы перевести на расчетный счет в связи с расширением бизнеса. «Для столь серьезных клиентов банк готов на любые услуги», – твердо сказал управляющий. «Вам должно быть известно, что швейцарский кредит редко оперирует с расчетными счетами, но учитывая общую сумму, следовательно, вы хотите вывести на него 6 миллиардов 750 миллионов в евро или долларах по курсу?» «Что?» – слабым голосом вякнул Славик на русском и тотчас перехватил взгляд Ивана, в котором ясно читалось. «Только без обмороков. Сиди тихо, я сам все сделаю». «Вы поняли меня совершенно точно», — сказал Ваня мсье Лаплатьеру. «К сожалению, у нас мало времени. Самолет в полдень. Не могли бы мы приступить к оформлению надлежащих бумаг незамедлительно?» «Мсье», — управляющий пришел в ужас, — «это не делается за несколько часов. Даже за несколько дней». «Меня интересует прежде всего новая редакция банковского договора. Во время нашего отсутствия в Швейцарии интересы бизнеса будет представлять адвокат, мсье Арман де Эраль». Иван взглянул на наручные часы. «Он как раз должен подойти к этому времени и ожидать внизу в холле. Не могли бы вы пригласить его сюда, чтобы обговорить детали соглашения?»